Линли нахмурился, видя, что разговорчивость Робсона грозит окончательно запутать их, нагромоздив горы информации, в которых сам Робсон не разберется. А сидеть здесь целый день тоже не могут, поэтому остановил музыканта. Вы поссорились с миссис Дэвис из-за принятого ее решения, но я не думаю, что это решение касалось продажи мебели, которую вы отреставрировали для нее. Я прав? Плечи Робсона опустились, как будто он надеялся, что Линли не сможет подтвердить его подозрения. Опустив глаза на носовой платок, который все это время он сжимал в руке, Робсон спросил, значит, она не оставила их себе? Не оставила ни одного из тех предметов, что я для нее сделал? Она продала их все до единого, а деньги отдала на благотворительность? Или просто отдала кому-то, но у себя не оставила? Такой вывод я делаю из ваших слов. В ее коттедже в Хенли не было предметов антикварной мебели, если вы спрашиваете об этом, — ответил Линли. Вся имеющаяся там мебель выглядит словно... Он поискал слово, которое наиболее точно описал бы обстановку дома Юджинии Дэвис на Фрайди-стрит. Выглядит довольно спартанской, как келья монахини. Я угадал? — с горечью в голосе спросил Робсон. — Так она наказывала себя. Но этого ей было недостаточно. Она готова была пойти еще дальше. — Куда именно? — спросил Нката. Он бросил делать запись еще в начале тирады Робсона о реставрации мебели. Но новый поворот в разговоре обещал привести к чему-то более существенному. — Уайли, — сказал Робсон, — владелец книжного магазина. Она встречалась с ним несколько лет, но теперь решила, что настало время. Робсон сунул платок в карман и стал перед трехногим шкафом. На непрофессиональный взгляд Линли этот шкаф без одной ножки с зияющим пустотой нутром и следами топора в задней стенке, вот полки из него не вынули, а вырубили, уже нельзя было спасти. Она собиралась выйти из него замуж, если бы он сделал ей предложение. Она говорила, что считает, чувствует, вот ее точное слово, чувствует этой чертовой женской интуиции, что дело к тому идет. Я пытался объяснить ей, что если мужчина за 3 года не соизволил хотя бы попытаться, если за все это время он никак не проявил своих, ну, господи, конечно, речь не о насилии, конечно, он не должен был прижать ее к стене и засунуть в нее свои чувства, но хотя бы... Он даже не постарался сблизиться с ней, не сказал, почему он этого не сделал. Они просто ездили на свои пикники, о чем-то разговаривали, ездили куда-то на автобусе с толпой пенсионеров. Как я не убеждал ее, что это ненормально, что это не настоящее. Так что если она и в самом деле решила сделать их отношения постоянными, стать его партнером по жизни с этим проклятым, эмоции обессилили Робсона, глаза его покраснели. Но, наверное, именно... И этого она и хотела. Согласиться на совместную жизнь с человеком, который, в принципе, не способен дать ей всего, то есть того, что дает мужчине и женщине, когда любит ее. На протяжении всего этого горестного монолога Линли внимательно наблюдал за Робсоном. На некрасивом лице музыканта морщины выгравировали историю его несчастной любви. «Когда вы в последний раз видели миссис Дэвис?» 2 недели назад, в четверг. Где? Марлоу. Ресторан «Лебедь Три Розы», сразу за городом. И больше вы с ней не встречались? Не говорили с ней по телефону? Звонил ей 2 раза. Я пытался, я слишком резко отреагировал на то, что она рассказала мне про Уайли и понимал это. Хотел как-то исправить дело и извиниться, может быть. Но вышло еще хуже, потому что я не мог не поднимать этот вопрос снова и снова. Вопрос о том, что если за 3 года этот майор ни разу даже не... Но она не хотела меня слушать, не хотела понимать, только повторяла. Он хороший человек, Рафаэль, и время уже настало. Для чего?